Однако космологи 30-х годов не отказались столь поспешно от космологической постоянной. Для сохранения ее у них были серьезные основания. Вспомним, что первые определения постоянной Хаббла давали значения, завышенные раз в 10. Если бы мы с ее помощью рассчитали время, прошедшее с начала расширения Вселенной, то получили бы всего 1-2 миллиарда лет, вместо правильного значения около 10-20 миллиардов лет. 2 миллиарда лет – срок очень короткий. Во-первых, он оказывался даже меньше возраста Земли. Во-вторых, что гораздо более существенно, возраст звезд и звездных систем тогда ошибочно оценивался в 10 тысяч миллиардов лет, то есть на 4 порядка больше времени расширения Вселенной. Сегодня мы знаем, что время с начала расширения занижено примерно в 10 раз, а возраст звезд, наоборот, завышен более чем на 2 порядка. И с сегодняшней точки зрения никакого противоречия между этими возрастами нет. Однако в 30-е годы указанное различие рассматривалось как серьезное противоречие. Для приведения в соответствии времени расширения Вселенной с возрастом звезд была привлечена космологическая постоянная. Такая идея универсального космологического отталкивания начала переживать период второй молодости. Посмотрим, как введение космологических сил отталкивания может привести к резкому изменению времени расширения Вселенной. Предположим, что космологическая постоянная отлична от нуля. Пусть мир расширяется от состояния очень высокой плотности. Так как вначале плотность вещества велика, силы тяготения пропорциональной плотности и тормозящие расширение много больше сил отталкивания. В ходе расширения рано или поздно плотность упадет настолько, что силы тяготения и отталкивания сравняются. В этот момент мир по инерции будет расширяться без ускорения с постоянной скоростью. Если эта скорость очень мала, то очень долго будет поддерживаться почти полное равенство сил тяготения и отталкивания. И, следовательно, период почти полной остановки расширения, или как его называют, задержки расширения, будет длительным. Затем плотность вещества все же постепенно упадет, и силы тяготения станут меньше сил отталкивания. Теперь мир уже будет расширяться ускоренно под действием сил отталкивания. Подбирая параметры моделей, можно сделать задержку расширения очень длительной. Согласно этой гипотезе, задержка в расширении была в прошлом, а сегодня мир расширяется ускоренно. Так, введение космологической постоянной растягивает время расширения Вселенной и может привести его в соответствии с возрастом звезд. Оценка постоянной Хаббла была пересмотрена в 50-х годах. Еще раньше, в конце 30-х годов, было установлено, что превращение водорода в гелий является основным источником энергии звезд. А в 50-х годах построена современная теория звездной эволюции. Все противоречия с возрастами отпали. Отпала и необходимость в космологической постоянной. Уже во второй раз. А в 1967 году начался период третьей молодости идеи о космологической постоянной. К этому времени астрономы открыли и исследовали необычные объекты, квазары, о которых мы кратко говорили в первой части. Квазары до сих пор хранят множество тайн и нерешенных проблем. Мы остановимся здесь лишь на двух особенностях квазаров. Во-первых, они обладают огромной светимостью и видны с расстояния даже больше, чем далекие галактики. Чем дальше квазар, тем должен быть меньше его видимый блеск на небе, ослабленный этим расстоянием. В то же время квазары должны подчиняться законам расширения Вселенной, и чем дальше, с тем большей скоростью удаляться от нас, а значит сильнее должно быть в их спектрах красное смещение. Итак, при изучении квазаров ожидалось, что чем меньше их видимый блеск, тем сильнее красное смещение. Ничего подобного не обнаружили. Для объяснения этого американские ученые Петросян, Сальпетерс и Шекерс предположили, что возможной причиной отсутствия зависимости между видимым блеском квазаров и красным смещением в их спектрах могут явиться космические силы отталкивания. Поясним это. Американские ученые подчеркивали, что квазары, как правило, наблюдаются на огромных расстояниях, гораздо дальше, чем самые далекие галактики, доступные телескопам. Когда мы наблюдаем квазары с большим красным смещением, то есть на больших расстояниях, мы видим свет, давно испущенный. Если он покинул квазары в эпоху, соответствующую задержке расширения Вселенной в теории с космологической постоянной, то и у более близкого, и у более далекого квазара красное смещение будет почти одним и тем же. Это происходит потому, что наблюдения относятся к периоду, когда мир почти не расширялся. Действительно, пусть свет покинул квазар в эпоху задержки расширения. Он долго идет в почти не расширяющейся Вселенной и потому не краснеет. Когда этот луч находится еще на пути к нам, из более близкого квазара выходит луч, который затем одновременно с первым, уже в нашу эпоху, достигает наблюдателей на Земле. Оба луча идут вместе в почти стационарной Вселенной и не краснеют. Свет обоих квазаров одинаково покраснеет позже, после окончания эпохи задержки расширения, уже в расширяющейся Вселенной. Следовательно, и относительно близкий, а потому яркий квазар, и далекий слабый будут обладать почти одинаковым красным смещением. В результате многие квазары будут обладать похожими красными смещениями в спектрах, а видимый блеск их будет весьма различным, и никакой зависимости между этими величинами не окажется. Аргументы в пользу картины расширения Вселенной с длительной задержкой в прошлом, а значит в пользу существования космологической постоянной, приводили советские астрофизики Шкловский и Кардашов, использовавшие другие особенности в спектрах квазаров. Была ли действительно задержка в расширении Вселенной в прошлом? Ответ могли дать только новые наблюдения. Со времени дискуссии этой проблемы прошло почти 20 лет. Приведено много новых наблюдений квазаров. Постепенно аргументы в пользу задержки расширения начали рассасываться, как говорят астрономы-профессионалы на своем жаргоне. Новые наблюдения показали, что отсутствие зависимости между видимым блеском квазаров и красным смещением связано с тем, что истинная светимость их очень и очень разнообразна. Их никак нельзя рассматривать как стандартные свечи, в отличие от ярчайших галактик в скоплениях, и поэтому нельзя ожидать появления рассматриваемой зависимости. Точно так же, как если бы мы взяли свечи самой разной истинной яркости, то их видимый блеск никак не характеризовал бы их расстояние от нас. Отпали и другие аргументы в пользу расширения с задержкой, а с ними отпала и необходимость в существовании космологической постоянной. Отпала уже в третий раз. Но, как говорят, джина, выпущенного из бутылки, нелегко загнать обратно. Идея о том, что космологическая постоянная не равна нулю, оказалась живучей. Ясно одно, что если космологическая постоянная и отличается от нуля, то очень мало. Но доказать, что она точно равна нулю, путем наблюдений, конечно, очень трудно. Может быть, действительно существуют космические силы отталкивания? Это заставляет физиков задумываться над природой таких сил. Подробнее мы будем говорить об этом в разделе «Почему Вселенная такая?». Сейчас отметим только, что энергия взаимодействия виртуальных частиц вакуума, об этом мы говорили в главе «Черные дыры и кванты» в первой части, приводит к тому, что в пустоте может быть все время хоть и малое, но отличная от нуля плотность энергии. Свойства вакуума таковы, что вместе с плотностью энергии должны появиться и натяжения. Как могут быть натяжения в упругом теле? Вот присутствие этих натяжений и приводит, как можно показать, к возникновению универсальных гравитационных сил отталкивания, о которых мы говорили. Подчеркнем, что физикам далеко еще не все ясно с природой вакуума. В последнее время развитие теории физики элементарных частиц делает вероятным заключение о том, что в нашу эпоху и в обозримом прошлом силы гравитации вакуума вряд ли играли заметную роль в эволюции Вселенной. Но вот вблизи самого начала расширения, в первые мгновения, возможно, их роль была определяющей. Свойства вакуума там были совсем другие. Об этом, как уже сказано, мы поговорим далее. А здесь заметим, что настало, по-видимому, время четвертой молодости идеи о космологической постоянной. Наверное, у читателя осталось чувство какого-то скептицизма по отношению к специалистам, которые то находят аргументы в пользу идеи гравитации вакуума, то находят аргументы против нее, то опять за, и так много раз. Не подрывают ли такие колебания веру в надежность научных исследований, веру в науку? О похожей ситуации высказался в уже цитированном памфлете Ли Кок. Не подумайте, что я высказываю неверие в науку или неуважение к ней. В наши дни это было бы так же чудовищно, как во время Исаака Ньютона не верить в Святую Троицу. Но все же. Так что подхватывайте свои книжки, следите за развитием науки и ждите следующего астрономического конгресса. Ну что ж, если оставить шутки, то в истории науки такое положение известно. Какой-нибудь научной идее подходят с разных сторон, на разном уровне развития физики, с разной степенью вооруженности. Штурмуют сложнейшую проблему много раз, пока не решат ее. И, как правило, за ней появляются проблемы еще более глубокие и сложные. Загадка вакуума относится к такого рода проблемам. Будущее расширяющейся Вселенной. Итак, вероятно, космологическая постоянная не влияет сегодня на расширение Вселенной. Будем считать ее равной нулю, как это полагал Эйнштейн. И посмотрим, как будет протекать расширение в будущем. Расширение Вселенной протекает замедлением из-за тяготения. И для будущего есть две возможности. Если тяготение слабо тормозит расширение, то в будущем оно будет продолжаться неограниченно. Расстояние между скоплениями галактик неограниченно увеличивается. Силы тяготения во Вселенной зависят от средней плотности вещества. Средней называется плотность, если размазать все небесные тела, все облака газа, все галактики равномерно по пространству. Чем больше средняя плотность, тем больше силы. Значит, при достаточно малой средней плотности масса расширения будет продолжаться вечно. Но возможно, что плотность вещества сегодня достаточно велика, а значит велико замедление расширения. В результате расширение прекращается в будущем и сменяется сжатием. Ситуация здесь полностью аналогична той, когда ракета, разогнанная до определенной скорости, должна покинуть небесное тело. Так скорость в 12 км в секунду достаточно, чтобы покинуть Землю и улететь в космос. Ибо эта скорость больше второй космической скорости для Земли. Однако эта скорость недостаточна для того, чтобы покинуть поверхность Юпитера, где вторая космическая скорость, как мы писали, 61 км в секунду. Тело, брошенное на Юпитере со скоростью 12 км в секунду вверх, после подъема снова упадет на него. Значит, во Вселенной при нынешней ее скорости расширения, нынешняя постоянная Хаббла, есть критическое значение плотности вещества, отделяющее один случай от другого. Вычисления показывают, что это критическое значение 10 атомов водорода в среднем в одном кубическом метре, если равное количество другого вещества, или равное количество другого вещества. Если истинное значение плотности во Вселенной больше этого, то расширение сменится в будущем сжатием. Если меньше, то расширение вечно. Что имеет место в действительности? Оказывается, ответить на этот вопрос не так-то просто. Для этого надо учесть все виды материи во Вселенной, ибо они создают поле тяготения. Учесть вещество, входящее в звезды, галактики, светящийся газ, можно, хотя это и трудная задача. Но, возможно, имеется много труднонаблюдаемой материи между галактиками, которая не излучает или плохо излучает свет и не поглощает его. Учет таких масс, как их называют скрытых масс, крайне труден. Поэтому точного и полного ответа на поставленный вопрос нет до сих пор. Можно сказать лишь следующее. Если учитывать только светящиеся галактики, то средняя плотность вещества во Вселенной в 30 раз меньше критического значения. Если бы не было труднонаблюдаемых форм материи, то расширение Вселенной продолжалось бы неограниченно. Проблема скрытой массы. Астрономы имеют серьезные основания подозревать, что в пространстве между галактиками может быть много труднонаблюдаемых форм материи, много скрытой массы. Может быть, невидимые ореолы скрытой массы окружают даже отдельные галактики. Одним из поводов для такого подозрения являются результаты измерений масс скоплений галактик.